Глава третья. Действительно, к месту преступления подходил патруль. Двое усатых и пузатых, необъемных в талии мужчин вначале уверенно под затыльниками и пинками разогнали зевак вместе со свидетелями, только после этого обратили внимание на потерпевшего. «Чё разлёгся, босяк? Ты тут чё, ночлежка, что ли? Вставай, дурень, пшон вон отсель!» Вежливо обратился один из них, беззлобно, но точно и больно пнув вида в бок. «Мне к врачу надо, ранен я», — попытался быть вежливым амьенский сержант. «Да хоть к дьяволу», — изволил пошутить другой полицейский. «Надо так катись, и нечь тут разлеживаться, чай не в приюте». Первой мыслью было достать документы, построить наглых орлов и объяснить, что хамить они начали не тому человеку. Второй, после этого могут и добить, с этих станется, вон как в безнаказанности уверены. А уж покойник точно никому проблем не создаст. Ну их, ноги вроде идут, голова кружится не сильно, а справедливость можно и после восстановить, когда здоровье подправится. С трудом поднявшись и прихватив саквояж и куртку, сложив ее так, чтобы скрыть нашивки полицейского, вида, покачиваясь, словно пьяный, пошел искать врача. Тот нашелся в паре кварталов от рыночной площади. Маг заломил несусветную цену, желая отпугнуть неблагородного клиента, а для верности потребовал документы, мол, обязан таких порезанных записывать и в полицию о них докладывать. «Ага, как же, кому лапшу на уши вешать изволите?» Вида припомнил одну из присказок своего друга. Но раз надо, значит надо. И с наивным до издевательства видом предъявил бумагу, подписанную его сиятельством королевским интендантом Пикардии Виконтом де Камбре. Ого! Личный порученец. Всем оказывать всяческое содействие, а не то я вас. Вот вы, господин врач, сколько с него содрать захотели? Мэтр, что же вы сразу не сказали? Королевское дело, я же понимаю. Ну-ка, что там у вас? Всего-то. Цена сразу упала втрое. С ума сойти. И время указано, когда жгут наложили. Это кто же такой грамотный вам помогал? Я вас прошу, найдите мне этого умника, я его сразу к себе на работу возьму. Поверьте, и с оплатой не обижу. Будет время, поищу, но не обещаю. Морщась от действия заклятия, сквозь зубы пробормотал сержант. Лечение, оно такое, даже с магией, не безболезненное, даже очень. Что уж там колдовал врач, простолюдину вида было недоступно, но рана затягивалась словно сама собой, так что уже через 10 минут о ней напоминал лишь уродливый розовый шрам. За то, чтобы избавить от него пациента, была вновь запрошена лютая цена, платить которую тот отказался. Все верно, это уже не государственное дело, так что или извольте, господин сержант, доставать денежки, или ходите так. На вашу службу шрам не влияет. После процедуры вида, все еще пошатываясь, отправился к зданию полиции. Врач сказал, что слабость уйдет через день, а то и через два, и лучше бы это время отлежаться с хорошим уходом да сытным питанием. Да куда там, каждый день на счету. И не в грозном начальнике даже дело, просто пустяками господин Виконт не занимается, рассказал, что надо найти убийцу мальчишки, значит, найти надо быстро. Кстати, а что наш спаситель там бормотал? Дилижанс, видите ли, дальше проехал, аж на сотню метров. И что? Хотя... А давайте-ка, господин сержант, вернемся на рынок, посмотрим, что этого паренька заинтересовало. Как там врач сказал? Умник? Что же, посмотрим, какие мысли пришли в его светлую голову. Так, вот здесь нас пырнули, вон пятно крови еще различимо, даже затоптать не успели. Да, нож, разумеется, коллеги прихватили, но о сохранности отпечатков пальцев вряд ли подумали. Ну что же, значит, подбежал душегуб отсюда, убежал туда. Удачно убежал, из этой подворотни три выхода, захочешь — не догонишь. А если бы дилижанс встал где положено? О, тут уже другое дело. Дома вплотную стоят, скрыться негде. Пришлось бы мерзавцу рвануть через толпу, а там его могли и перехватить бдительные горожане. Да, в Кале они такие, после недавней войны себя героями чувствуют, и не зря, надо признаться. Что же, согласимся с врачом, умница этот Поль Пифо, безусловно. А кучером дилижанса надо будет заняться, но не сейчас. Первым делом представиться интенданту полиции Кале барону де Буко. Здание полиции расположилось на широкой улице, по которой катились экипажи, поскрипывали телеги, горцевали на ухоженных лошадях кавалеры, спешил по своим делам простой народ. Мужчины, женщины, все куда-то идут, едут, и никому нет дела до большого, выкрашенного в веселенький желтый цвет двухэтажного здания, в котором доблестные полицейские день и ночь трудятся, охраняя покой горожан. Во всяком случае, предполагалось, что они занимаются именно этим. А уж как на самом деле... Вида скривился, неловко повернувшись. Все-таки по ребрам тот полицейский приложился от души. На входе в живописных позах раздолбаев стояли двое служивых с нашивками рядовых полицейских. Вида горько вздохнул, вспомнив строгий порядок на проходной амьенской полиции. Что бы сказал, глядя на эти недоразумения, его друг? «Ой, многое». Говорил бы долго и с чувством, а потом заставил весь караул пробежаться километров так 6, да по лесу, сразу бы научились службу нести. Ну да ничего, его нет, но мы-то здесь, поправим кого следует. Только не сегодня, вначале нужно местному начальству представиться. «Господа полицейские, мне к интенданту Кале». Вида протянул документы. «Ого, подпись де Камбре не произвела на орлов вообще никакого впечатления». «Ну, порученец, ну, королевского интенданта, вас до демона здесь таких ходит, надоели, честное слово». «Записано на прием?» — через губу спросил один из охранников. «Нет», — сержант начал медленно обалдевать. «Подайте прошение о приеме, вам в тот ящик бросьте, через недельку зайдите узнать, когда назначит, если вообще назначит». «С ума сойти! Порученца королевского интенданта, по сути, порученца короля, выставить в роли жалкого просителя об аудиенции!» «Что же, скажем спасибо господину де Камбре за предусмотрительность. Есть у нас в запасе еще одно письмо, на этот самый случай. Правда, всерьез никто не ожидал, что он наступит, но уж тут, что имеем, то имеем». Чем ближе Вида подходил к штабу гарнизона крепости Кале, тем больше рабел. Армия, не полиция, здесь офицеры, только дворяне. Да и ниже, в унтер-офицерах, да даже и сержантах, бывают благородные служат. Пусть не слишком родовитые, но с безродным полицейским им разговаривать все равно не по статусу. Но и деваться некуда, если военные не помогут, придется возвращаться в Амьен с пустыми руками. Стыдно-то как. На проходной двое караульных. Солдаты при шпагах, чуть в стороне невысокий худощавый дежурный офицер с желтой повязкой на рукаве. Все откровенно скучают, но стоят как положено, подтянуты и внимательны. Бдят, одним словом. «Стоять!» — один из солдат заступил дорогу. «Кому? По какому делу?» «Коменданту Кале, вице-адмиралу де Жуме с письмом от господина королевского интенданта. Приказано передать лично в руки». Услышав громкие титулы, офицер подошел поближе. «Представьтесь». «Прошу». Вида передал свои документы. «Интересно, господин королевский интендант посылает в Кале целого сержанта полиции, перед которым адмирал должен выслуживаться?» Бравый офицер скептически улыбнулся. «Нет, разумеется». Вида стушевался окончательно. «Я должен лишь передать письмо». «Ну да, передать письмо. От виконта барону, от представителя короля адмиралу. Сержант, да еще полиции». «Понятно. Что ж тут не понять? Тебе самому-то не смешно?» «Не до смеха мне, господин лейтенант». Полицейский наконец разглядел нашивки дежурного. «Мне бы дело сделать, да убраться отсюда поскорей. Я же человек подневольный. Дисциплина, сами понимаете». «Дисциплина? В полиции?» — услышав, улыбнулись даже солдаты. «Эту шутку надо сегодня же рассказать сослуживцам. Над ней, пожалуй, не только они. Весь Кале посмеется». «Значит, господин сержант полиции», — лейтенант сделал упор на последнем слове, — «желаете на прием к вице-адмиралу?» «Они выйдут, его милость в отъезде, до конца недели не будет его». «Тогда прошу провести меня к командиру гарнизона майору де Фотельи». «Полковнику де Фотельи, дубина! У нас тут, если ты знаешь, война прошлым летом была, после нее многих в званиях повысили». «Знаю». Робость вдруг ушла. Осталась лишь досада. «В конце концов, какого демона? Мы в Амьене тоже воевали. И, ваша милость, уж пропустите меня к господину полковнику поскорее. Я сюда сразу от врача пришел, только-только руку залечил, которую мне в вашем добром Кале ножом проткнули. Голова кружится». Лейтенант только сейчас обратил внимание на прорезанный рукав со следами крови, присвистнул и сменил тон. «Ладно, сержант». Слово «полиции» в этот раз он уважительно опустил. «Сейчас организую». «Солдат!» — он обратился к одному из караульных. «Проводи посыльного в штаб». Идти было трудно, голова все еще кружилась, так что больше всего Вида боялся, как бы не приняли его за пьяного. Мол, нашел декамбре, кого порученцам назначать. Вида с солдатом вошли в строгое серое здание и, поднявшись по широкой лестнице на второй этаж, прошли в приемную господина де Фотельи. Там командовал седой капитан, строго поглядывавший на посетителей. Словно школьный учитель на детей, которые, конечно, пока ведут себя прилично, но в любой момент могут отчебучить любую проказу. Правой кисти у капитана не было, так что разбирать документы на столе и делать в них какие-то пометки ему приходилось левой рукой. «Господин полковнику с письмом от господина королевского интенданта», — доложил провожатый солдат и ушел, посчитав свои обязанности исполненными. «От господина королевского интенданта?» — переспросил капитан, недоверчиво взглянув на Вида. «Что с рукой? Ранен?» «Да, господин капитан, сегодня утром получил удар ножом. Но врач уже провел лечение, так что все плохое позади. Разрешите передать письмо господину полковнику?» «Так-так-так», — словно не услышав ответа, продолжил капитан. «Так ты у нас полицейский. Ну да, от Виконта де Камбре это стоило ожидать. Что же, раз уважаемый человек просит. Но все равно подождать придется. Присядь пока, вон там, отдохни». Сержант сел на стул, стоявший в дальнем углу внушительной приемной. Сразу стало легче. По крайней мере, земля перестала качаться под ногами. От нечего делать стал рассматривать посетителей. Однако аудиенции ожидали не только дворяне с длинными шпагами и надменными взглядами. Вон тот неброско, но дорого одетый пузатый господин с дорогущими перстнями на толстых пальцах, похоже, преуспевающий купец. А эти два здоровяка средних лет с широкими, словно лопаты, крепкими ладонями — артельщики. Только успешные. В ушах богатые серьги с просто огромными жемчужинами. По слухам, такие корабелы носят. А что, коллег город портовый. Наверняка командир гарнизона с ними дела ведет. Значит, есть шанс, что и с сержантом полиции господин де Фотельи поговорить не побрезгует. А там, чем демон не шутит. Может, и поможет. В конце концов, Видаш не для себя старается. По делу приехал. Государственному. Не просто так. Вот из руководящего кабинета вышел офицер. Раскрасневшийся, злой. Видать, досталось служивому на орехи. Значит, и хозяин кабинета сейчас не в нирване. Так что лучше бы переждать, пока начальственный гнев уляжется. Не сложилось. Капитан пригласил заходить. «Ну, с Богом. Авось не зря пришел за помощью». Войти Вида постарался, как учили, печатая шаг, остановился у стола, отдал честь. Однако, судя по ироничному взгляду офицера, получилось не очень. Но докладывать все равно надо. «Господин полковник, письмо от господина королевского интенданта Пикардии». Вида протянул запечатанный пакет. Де Фотельи, видимо, все еще злой после предыдущего разговора, буквально вырвал его из рук сержанта, нетерпеливо сломал печать, прочитал и неожиданно усмехнулся. «Де Камбре в своем репертуаре. Просит армию оказать помощь полицейскому в государственном деле. В прошлом году мы, помогая одному такому сержанту, две роты положили. Интересно, сколько солдат погибнет ради твоего дела? Или, может быть, вашего, ваша милость? Может, вы тоже какой-нибудь барон? Ну, хоть шевалье, на крайний случай?» «Никак нет, ваша милость, не дворянин. И погибать никто не должен. Дело мое чисто полицейское, и, поверьте, я и не планировал ни вас... «Никого вообще из военных беспокоите, но что-то странное творится в Кале». Дальше Вида рассказал обо всем, что случилось с ним в этом городе. Без лишних подробностей, но так, чтобы собеседник смог вникнуть в ситуацию. «Ходят государственным делом, является убийство мальчишки, причем настолько государственным, что об этой государственности никто и знать не должен». «Так точно. Господин Виконт разрешил довериться лишь вам и господину адмиралу. Планировалось всем рассказывать, что я ищу не убийцу, а некий важный документ, который этот мальчишка украл незадолго до гибели. Местная полиция оказывала бы помощь, а дальше моя работа. Ну вот, посмотрел я на своих коллег, может, мне просто не повезло, не на тех наткнулся. Увы, сержант, это не тебе не повезло, это горожанам не повезло. Полиция в Кале подчиняется магистрату, а тому денег жалко, вот и идут на службу всякое отрепье. Спасибо, что сами не воруют, да не грабят. Хотя взятки — это святое. Это вроде как им по уставу положено. Во всяком случае, слухи по городу именно такие ходят. И что теперь? Я, конечно, могу наорать на Дебуко, но толку-то? Он же сам твоим делом заниматься не будет, спустит вниз какому-нибудь раздолбаю, и увязнешь ты в этом болоте по уши. А помочь де Камбре надо, ему не то что весь город, ему мы с адмиралом лично по гроб жизни обязаны». Вида совсем не по-уставному потер виски, собираясь с мыслями. «Ваша милость, а если, ну, чуть изменить мою легенду, если, скажем, украден документ, который предназначался адмиралу, тогда искать его должен я и кто-нибудь из ваших людей. Я его нагружать не буду, так только походит со мной немного для солидности, а дальше я сам». Де Фотелье, размышляя, замер на пару минут, смотря куда-то сквозь полицейского, а потом резко встал и быстрым шагом направился к двери, через плечо мимолетом бросив: «За мной». Спустились вниз, вышли из штаба, прошли на задний двор, где на огороженной площадке десяток бойцов отрабатывали приемы рукопашного боя. Те самые, которым год назад Викон де Камбре, тогда еще лейтенант Ажан, начал учить полицейских. Ну да, они самые. Защита от удара ножом снизу, сверху, бросок через бедро и падение. Не абы как, а грамотно, со страховкой. Такому тоже учиться надо. Полюбовавшись на ошарашенного полицейского, де Фотельи крикнул: «Унтер-офицер Тома, ко мне!» Удивленное лицо Вида вытянулось до каких-то невероятных размеров. «Как? Здесь? Откуда?» «Ну да, вот он, взъерошенный, в измятой робе, растрепанный. Но ведь он сержант Тома, с которым в прошлом году ловили бандитов по лесам. Только почему не в Амьене? И уже унтер-офицер!» Тома четко по-военному подошел, доложился и тоже уставился на Вида. «О, да никак вы знакомы, земляки. Отлично, тогда сразу к делу. Унтер-офицер, сержант Вида прибыл к нам по поручению вашего бывшего командира. О сути он расскажет сам, что сочтет нужным. От вас требуется найти полицейскому толкового помощника». «Могу я заняться этим лично?» Ровный голос и бесстрастное лицо унтер-офицера портили азартно заблестевшие глаза. «Что, хотите поработать со старым знакомым?» «Не возражаю. 2 недели у вас есть, но чтобы занятия у подчиненных не прерывались». И отдав руководящее распоряжение, полковник де Фотельи отправился в свой кабинет службу служить.